Послание апостола Павла Галатам. Уважаемые радиослушатели, изучая послание Галатам, мы уже рассмотрели три его важных части – вступление, защиту благовестия Евангелия и доктринальную логику, состоятельность учения о благодати. А теперь приступаем к четвертой части, пятой главе с 1 стиха по 6 главу 10 стих, которая связана с требованиями духовными Евангелия. Начинает ее апостол Павел такими словами. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». А потом объясняет, что оно состоит из стремления выполнять обрядовую сторону закона. Пребывание в свободе духа не освобождает христианина от послушания Богу, от хождения пред Ним святой жизни, при водительстве и помощи Святого Духа. Хотя верующий умер для закона, но он не является беззаконником ни в коем случае. Наоборот, живущие во Христе по благодати Его стремятся жить преображенной жизнью, в образ Христа Спасителя, во всем подражая апостолам и Спасителю нашему, образ которого сияет совершенством любви и света, не имеющего тьмы. Освобождение от рабства закона приводит христианина к практической христианской жизни, к проявлению на деле любви и красоты Божией, его милосердия и заботы о человеке на земном пути. Дух Святой открывает сердцу верующего христианина желания и поручения Божии, которые мы с радостью и благодарением стараемся исполнить в повседневной жизни. Эта новая жизнь христиан в мире, загрязненном грехом и неверием, богоотступничеством, является более сильной проповедью, нежели словесная проповедь. Живой Господь Иисус Христос часто преображается в жизни верующих, когда их преследуют за веру, исчезает в тюрьмах и лагерях, помещая их среди преступников, убийств, всяких беззаконников. Терпение христиан первых веков и в некоторых странах мира в наши дни, их молитвы и прощение врагов-гонителей поражает и самих гонителей. Немало их уверовали во Христа Иисуса по этой причине. Апостол говорит, «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Галатам 5 глава, 25 стих. За этим стихом следуют слова апостола Павла. Призыв его к жизни смирения, мира и довольства тем, что мы имеем. Итак, апостол Павел призывает верующих Галатии стоять в свободе от церемоний, обрядов, которые не спасают человека. В чем заключается, где находится эта духовная свобода? Несомненно, она в области совести, в сфере духа нашего. По принятию сердцем и веруя Христа Иисуса как Спасителя нашего, грех перестает владычествовать над нами, хотя не удален от нас совершенно. Это чудное время настанет, когда мы будем со Христом в теле воскресения. Верующий христианин не пребывает в грехе, но грех силен коснуться нас. При исповедании прегрешений пред Богом мы имеем ходатая совершенного, Господа Иисуса Христа, и кровь Его омывает нас вновь и вновь. Незаконным мы оправдываемся в таких случаях, но благодатью Его. Апостол Павел пишет в послании к Галатам 5 главе 4 стихе. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вскоре мы будем изучать послание к Ефесянам, где сказано «Благодатью вы спасены, и сие не от вас, но дар Божий, не одел, дабы никто не хвалился». 2 глава 8 стих. Это драгоценное откровение Божие. Оно является критерием для всех религий мира. что делами их правил и повелений человек никогда не может спастись. Только во Христе человечество имеет ответ в этом отношении на свой тяготящий его вопрос, где путь спасения. Формализм и легализм религий препятствует духовному возрасту человека. Верующие Галатии начали свой путь за Христом хорошо, но к прискорбию запутались в вопросах понимания сущности закона Синайского, и их духовный возраст, радость во Христе и служение другим людям печально приостановились. Кто остановил вас, чтобы вы не покорились истине? Спрашивает их апостол Павел в 5 главе 7 стихе. Малая закваска заквашивает все тело. 5 глава 9 стих. Писание и история подтверждают, что верующие впадали в недоверие истине и принимали ложные учения как истину. Малая закваска делала много бед, разделений и потери радости во Христе Иисусе. Неверующий мир, видя все это, оставался равнодушным к евангельской вести. Грех царствовал сильнее. Апостол Павел призывал христиан к очищению и пребыванию в благодати Христовой. «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». 5 глава 10 стих. Сильные слова о таких лжеучителях апостола Павла в послании Галатам 1 главе 9 стихе. «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, да будет отделен от вас, чужд вам». Апостол Павел умоляет верующих Галатии идти и далее путем простой веры во Христа Иисуса, путем благодати Его и водительстве Святого Духа. Призывая народ Божий стоять в свободе, в благодати, апостол Павел говорит им об освящении жизни христианской под руководством Святого Духа. Пишет он: «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». 5 глава, 16 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. 5 глава с 22 по 24 стих. Драгоценные поучения апостола Павла о новой христианской жизни по благодати. Закон Синайский никогда не мог произвести ее в жизни человека. Только живой Христос, только Дух Святой Своею помощью, воздыханиями неизреченными, ходатайство, очищение жизни верующего и охраны от зла и греха. В первом послании к Коринфянам, 6 главе 11 стихе читаем: «Вы омылись и освятились». «Вы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа, Бога нашего». Освящение для настоящего и будущего времени, оно имеет чудодейственную силу возрастать, пребывать в опыте чада Божия. Жизнь освящения требует от нас любить братьев. 5 глава 14 стих. Чтобы достигать этого, необходимо ходить в Духе Святом. Любовь к Богу всем сердцем невозможна для нашего доброго пожелания. Она совершается по направлению к Богу и к ближнему, только благодаря участию Святого Духа в нашей жизни. Господь отделил нас для этой замечательной цели в греховном мире. Среди борьбы духовной, страданий и искушений от дьявола, который не покидает Церковь Христову, но продолжает атаковать ее изнутри и извне. Наши дни – весьма опасные дни. Взгляните на потерянную духовность, детской вере в Бога и Слово Его среди некоторых вождей номинального христианства. Как они трагически идут на удочку хитростей дьявольских, повторяя лозунги неверующих вождей разных идеологий. Холод обнимает душу. Наше время – успокоение в Господе в руках Его. Время освященной жизни христианства и апостольского времени. Они любили и страдали за имя Христово, как истинные последователи Господа Иисуса Христа. А ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. 5 глава, 21 стих. Как печально делается, когда видим иногда верующих, что они живут и поступают по плоти, а не по Духу Святому. Духом мы призваны подчиняться и следовать Его указаниям. Не будем хвалиться собою, но любить кротость и воздержание. 5 глава, 23 стих. Освященная жизнь во Христе, как она прекрасна. Аминь.